Глава 7. Раскрашенные стены. Татен, Рио, Алвова. 8-й месяц 9-го года после отбытия принцессы Теры в Укью-Гонде. За 9 месяцев до предполагаемого отправления новой флотилии Льюку к берегам Дара. Вода. Холодная пресная вода. Танто сделал жадный глоток. Жажда отступила, а желудок резко свело от голода. Он застонал и почувствовал во рту что-то пряное, соленое и теплое. «Быть может, это мой язык?» Ему было все равно, даже если это его язык, он настолько голоден, что съест и его. Танто куснул, заранее приготовившись к невыносимой боли, но боли не было. Похоже, это самая обычная пища, дарующая человеку силы. То, чего он так долго был лишен... Мальчик почувствовал, как жизнь снова вливается в него. Танто осторожно пожевал еще. И опять все было нормально. Никакой боли. Он стал жевать быстрее и усерднее. Я и понятия не имел, что после смерти тоже едят жареное мясо. Он сглотнул. «Вот и хорошо. Тебе нужно есть и пить», — произнес чей-то голос, говоривший на Дара языке его матери. Танто открыл глаза. «Какой ослепительно яркий свет!» Хотя тому, кто слишком долго пробыл в темноте, даже свет сального факела режет глаза. Преодолевая боль, он заставил себя смотреть и быть вознагражден, узрев лицо Радзутаны. «Ты тоже умер?» — спросил Танто. «Еще чего не хватало», — ответил ученый. «В отличие от одного знакомого мне Пэкьютааса, я не придерживаюсь агонской философии и не имею привычки опрометью кидаться навстречу верной смерти. Если есть хоть тонюсенькая соломинка, обещающая надежду выжить, например, увернуться из-под лап взбесившегося Горинофина, я тут же за нее хватаюсь». Мальчик рассмеялся и попытался сесть. На него накатила волна тошноты, в глазах потемнело. «Эй, полегче! Разве можно так дергаться?» — укорил его Радзутана, поддерживая за плечи. «Ты сильно обезвожен. Да и лихорадка тоже не шутка. Слушай свое тело». Танто расслабился и позволил снова уложить себя. Радзутана подсунул ему что-то под голову, так что мальчик отчасти мог видеть, что происходит вокруг, лежа при этом на спине. Он заметил вдалеке круг яркого света, медленно перемещающийся вдоль большого зала. В круге света проступила шагающая фигура. Сатаари. «Вы пришли за мной?» Разделяя мясо на кусочки и отправляя их Танто в рот, чередуя пищу с глотками воды из меха, ученый рассказал мальчику, как все было. Обнаружив, что Танто исчез из лагеря, Сатаари и Радзутана были вне себя от беспокойства. Они обыскали все вдоль и поперек, опасаясь, что он свалился в яму с отходами или стал жертвой какого-нибудь хищника, хотя прежде те никогда не нападали на лагерь. Подозрение закралось в их души, когда они заметили, что Ракири скорее взволнован, чем обеспокоен исчезновением брата. Но ни лаской, ни угрозами они так ничего из него и не вытянули. Ракири клялся, что ничего не знает. Тогда Сатаари решила зайти с другой стороны. «Должно быть, юный Пэкьютааса так сильно испугался Льюку», — со вздохом промолвила она. Радзутана подхватил игру. «Ты же не считаешь, что... Ах! «Даже подумать страшно!» — он заломил руки. Сатаари грустно кивнула. «Увы, боюсь, что...» «Кто бы мог подумать, что мальчик настолько лишен храбрости? Как мы сможем теперь смотреть в глаза Пэкью и принцессе, когда встретимся с ними снова?» «Вот именно. Мне так стыдно за него!» Ракири попался на удочку и спросил. «О чем вы говорите? Что, по-вашему, случилось с Танто?» «Ну, разве это не очевидно?» — задал встречный вопрос Радзутана. «Танто утратил волю сражаться». «Твой брат?» — Сатаари сглотнула, как будто слова, которые предстояло произнести, причиняли ей боль. «Он решил сбежать, Солончаков, и сдаться на милость Льюку». Тут уж Ракири не выдержал. Взревев от ярости, малыш накинулся на шаманку и ученого, молотя кулаками и требуя, чтобы они забрали назад свои гадкие обвинения в адрес брата. Заливаясь слезами, мальчик раскрыл тайный план Танто исследовать курганы, добыть там волшебное оружие, разбить Льюку и спасти родителей. Далее последовали жаркие споры насчет того, что делать. Радзутана предлагал пойти в курганы на поиски Танто. Сатаари решительно возражала. Однако ученый стоял на своем, напирая на то, что боги не покарают его за вторжение на запретную территорию ради спасения ребенка, решившего уподобиться не кому-нибудь, а великой Афир. «С каких это пор ты начал говорить от имени богов?» — возмутилась Сатаари. «Богам вряд ли понравится, что ты сравниваешь Пекьютааса с Афир. Трудно угадать, что у них на уме». «Тем больше причин идти в курганы», — настаивал Радзутана. «Вдруг боги хотят, чтобы я вмешался прежде, чем Танта добьется успеха. Если он раздобудет ужасное оружие из пятой эпохи, боги могут еще более сурово покарать нас за то, что мы вовремя его не остановили». Сатаари вздохнула. «У тебя и прочих ученых из дара, воистину, раздвоенные языки. Вы всегда сыщете больше одной причины поступать, так или иначе, даже вопреки здравому рассудку. И много еще доводов у тебя в запасе». «Ты права», — признал Радзутана, помедлив. «В конце концов, доводы — это всего лишь рациональные основания, и нет смысла перечислять их сейчас. Все, чего я хочу, — это помочь мальчишке, дерзнувшему откусить кусок больше, чем он способен проживать, смельчаку, который отважился рискнуть жизнью ради своих родителей, ради нас, ради своего народа. Мне нет дела до того, что думают боги. И все равно отправляюсь в курганы». «Ну ладно, тогда я иду с тобой», — сказала Сатаари. А когда Радзутана удивленно уставился на нее, добавила. «При таком раскладе кому-то все равно придется потом идти, чтобы спасать уже тебя. Поэтому я решила не терять понапрасну времени. Кто-то должен попробовать поговорить с богами, попросить их о снисхождении к твердолобым болванам». Радзутана мог поклясться всеми богами Дара и Гонде, что на лице шаманки при этих словах появилась улыбка, а тон ее вдруг ненадолго сделался нежным, прежде чем снова стать деловым. Когда после ухода Танта прошло 2 дня, Радзутана и Сатаари отправились на его поиски, строго-настрого наказав детям не покидать лагерь и соблюдать осторожность. Они без труда двигались по оставленному Танту следу, и хотя путешествие заняло много дней, держались у него на хвосте. На самом деле прошло лишь несколько часов после того, как мальчик нырнул в водный пузырь, когда ученые и шаманка нашли котомку, которую он оставил у основания великого кургана. «Но вы ведь оказались здесь в ловушке так же, как и я. Я не смог найти дорогу». «Не беспокойся», — Радзутана ободряюще положил руку ему на плечо. «На каждом повороте мы составляли указатели светящихся грибов на стене. Я уже однажды возвращался ко входу, чтобы забрать кое-какие припасы». Танта стало стыдно, что он сам не додумался до такой простой вещи. Его великое приключение обернулось полным провалом. «Я пришел сюда искать оружие». «Знаю», — перебил ученый. «Но твоя главная задача — остаться в живых. Никогда больше не предпринимай таких необдуманных шагов». Видя сокрушенное выражение на лице мальчика, он смягчился. «Ты проявил невероятную отвагу. Если бы не ты, никто из нас не увидел бы чудеса города призраков». «А что делает Сатаари?» — поинтересовался Танта в расчете перевести разговор на другую тему. «Ты уже достаточно окреп, чтобы ходить? Давай присоединимся к ней». Мальчик оперся на плечо ученого, и они вдвоем подошли к шаманке, внимательно изучавшей стену перед собой. Не желая отвлекать женщину, они тоже стали рассматривать стену в свете факела, который Сатаари держала в руке. Стены зала были покрыты рисунками, сделанными красной, желтой и черной красками. Некоторые мазки были явно выполнены веткой или пальцами, другие части изображения наносились разбрызганной изо рта краской при помощи ладони или иного трафарета. Другие фрагменты изображений вывели сажей и копотью, вероятно, от такого же факела, что освещал сейчас эту сцену. Согласно традициям степных народов, нарисованная история обычно начиналась с запада. Стороны ночи, тьмы и неведомых тайн. Дает ли им это возможность, находясь в замкнутом пространстве, определить стороны света? Набив желудок и утолив жажду, Танта обнаружил, что теперь способен думать более ясно, чем прежде. Он оглянулся на лежащие позади него на помосте скелеты. Тела, возлагаемые в степи для Педиато Савага, всегда клали головой на восток, навстречу восходящему солнцу. Что если построившие великий курган люди следовали тому же обычаю? Хотя, поскольку усопшие в этой погребальной камере лежали валетом, сориентироваться подобным образом не представлялось возможным. «Погодите-ка!» Танта сообразил, что на некотором расстоянии от конца каменной платформы стоит каменная колонна, увенчанная каменным шаром. обозначающим солнце, надо полагать. Уверенности в этом не было, но догадка казалась вполне логичной, и мальчик решил исходить из нее. На западной стене, возле которой они стояли, имелось множество изображений горинофинов, саблезубых тигров, жутко волков, мшисторогих оленей, муфлонов со спирально закрученными рогами, огромных длиннорогих туров. Туры эти напоминали длинношерстных быков, которых разводили степные народы, но в отличие от них были поджарыми, хотя при этом, по всему чувствовалось, обладали незаурядной силой. Среди животных виднялись маленькие фигурки людей, размахивающих топорами и копьями в погоне за добычей, во много раз превосходящие их по размерам. «Это люди пятой эпохи?» — спросил Радзутана. «Или же перед нами сцена из более поздних времен, уже после того, как их изгнали из рая?» Удивленная вопросом, Сатаари едва не выронила факел. Когда пламя затрепетало, фигуры на стене словно бы ожили. «Не знаю», — отстраненно ответила шаманка. Она пошла вдоль стены и поманила их за собой. Когда тьма поглотила дрожащие картинки, Танта охнул. Там, где находились глаза животных и людей, вспыхнули какие-то призрачные точки. В нарисованных глазах угнездились светящиеся грибы. Видимо, это произошло, потому что в краске содержалось некое питательное вещество. Танта обвел взглядом темный зал, и холодный пот заструился у него по спине. Многочисленные светящиеся точки в комнате напоминали глаза, устремленные на него и молчаливо его оценивающие. Мальчику стало интересно, все ли комнаты здесь украшены таким же образом. Прежде, не имея факела, он не мог разглядеть рисунков. На руку его легла ладонь Радзутаны, теплая и сильная. «Все хорошо», — подбодрил его ученый. «Смотри на эти рисунки, как на звезды в небесах, способные указать нам путь к истине». Мальчик кивнул, стараясь держаться поближе к своему старшему другу из Дара, пока они следовали за факелом Сатаари. На северной стене характер изображений разительно изменился. Здесь над ландшафтом господствовали большие курганы, многие из которых были утыканы странными сооружениями. На курганах виднелись крошечные человеческие фигурки. Одни поддерживали костры перед похожими на пещеры жилищами, другие располагались на вершине, танцуя или исполняя некие неведомые ритуалы. На переднем плане простиралось большое озеро или даже море. По волнам его плыли корабли необычной конструкции, похожие на гигантских водомерок. Судя по тому, какими маленькими выглядели на их фоне люди, суда эти намного превосходили размерами корабли, которые использовали племена, обитающие на побережье Укью и Гонде. Часть экипажа этих кораблей выбирала сети, тяжелые от улова. Рыбы выпрыгивали из воды, над которой порхала пернатая дичь. «Только посмотрите, как много рыбы!» — восхитился мальчик. «Мы столько никогда не видели! Это море слез!» «Оно, наверное, было тогда еще не таким соленым, как сейчас», — пробормотал Радзутана. Они стали разглядывать изображение дальше. Особо активная деятельность развернулась на участке между курганами и озером, занимавшим среднюю часть картины. Здесь, на одной стороне, образованные рекой долины, в огражденных каменными заборами загонах паслись стада длинношерстного скота. Нарисованные животные выглядели куда более жирными, чем их дикие собратья на первой стене. На правом и левом краях картины, за пределами города из курганов, люди ехали верхом на мощных быках, сражаясь с саблезубыми тиграми и жутко волками. В центре речной долины другие ее обитатели толпились вокруг странного вида машин и сооружений. Некоторые из этих рукотворных конструкций занимали столько же места, сколько небольшой курган, тогда как другие были такими высокими, что исчезали в затянутом дымными облаками небе. Похожие по очертаниям на скелеты животных, но только с дюжинами, а то и сотнями конечностей и крыльев, исполинские машины приводились в действие прикрепленными к различным их частям длинными канатами, за которые тянули команды людей и быков. Одни костяные чудовища перемещали землю, насыпая новые курганы, другие тащили издалека каменные блоки, а третьи трудились близ множества мелких рек, текущих сквозь город курганов к озеру. Они сооружали дамбы или рыли обводные каналы. На противоположном берегу речного эстуария, напротив машин, виднелись фигурки людей, которые работали в полях, разделенных на аккуратные грядки. Радзутана наклонился поближе, чтобы рассмотреть нарисованные поля и что-то бормоча, стал делать пометки угольным стилусом на куске свернутой в свиток коры. «Они были земледельцами!» — воскликнул Танта. «Как мама и люди из Дара!» По-прежнему, не говоря ни слова, Сатаари подвела их к следующей восточной стене палаты. Сцена снова переменилась. Среди заброшенных полей и пустых загонов валялось множество человеческих скелетов. В море не было больше ни рыбы, ни птиц, ни кораблей. Орошающие землю реки тоже исчезли. Подобные башням машины, перемещавшие на предыдущей картине землю и воду, валялись среди курганов, разломанные на куски. Яркое солнце горело на лишенном облаков небе. Внизу фрески были изображены два больших отряда, сошедшихся в жестокой битве. Гринофины в небе плевались друг в друга огнем, а воины на земле сражались в тесном строю при помощи пращей, палец, топоров и копий. У них за спинами небольшая группа людей карабкалась на курганы, таща сосуды и носилки с наваленным на них добром. На спинах они несли скелеты. «Конец пятой эпохи», — прошептал Радзутана. Сатаари никак на это не откликнулась. Наконец они подошли к южной стене. На этот раз на картине был изображен центр города, в самой середине которого виднелся огромный, намного больше всех прочих, курган. На вершине его отряд воинов собрался вокруг вождя, нарисованного с таким искусством, что он казался живым. Лицо его было перекошено от страха, он с мольбой протягивал руки к зрителям. У подножия кургана велась длинная цепь людей. Начинаясь от основания земляного сооружения, она уходила куда-то далеко, прочь, за пределы картины. Люди передавали из рук в руки большие сосуды, а стоявшие у самого основания холма выливали их содержимое на землю. Что это могло быть? Вода? Кровь? Кьофир в качестве подношения богам? На переднем плане была изображена длинная процессия, направляющаяся к великому кургану. Люди, быки, овцы, собаки. Люди тащили на спинах тяжелые тюки, но оружия у них в руках не было. Во главе процессии виднелись большие погребальные носилки. На них возлежал, сложив руки на груди, одетый как вождь мужчина. Эта фигура тоже была прописана очень тщательно. Над процессией кружило множество гринофинов, явно выполнявших роль почетного караула. «Курганы строились не как дома мертвых», — проговорил Радзутана. «Некогда, тут был самый обычный город. Курганы служили дворцами, храмами, жилищами. Здешние обитатели пасли скот и возделывали поля, ловили рыбу в огромном озере с пресной водой». И опять Сатаари ничего не сказала. «Было ли это порабощением земли?» — спросил Танто. Женщина по-прежнему молчала. «Эй, с тобой все хорошо?» — осведомился Радзутана, ласково положив руку ей на плечо. Выведенная из задумчивости, шаманка кивнула. Медленно, словно бы все еще была погружена в грезы. «Я... просто мне никогда прежде не доводилось бывать в месте, где так тихо...» — хрипло промолвила она. «Мы с Тантой можем пошуметь, если хочешь», — предложил Радзутана, усмехнувшись. Сатаари досадливо тряхнула головой. «Ты не понимаешь. Когда я там, снаружи, боги всегда говорят со мной, даже если я не понимаю их голосов. Ветер стонет над степью, птицы чирикают в кустах и в гнездах среди кактусов, мыши шуршат под землей, звезды перемаргиваются под свою безмолвную музыку. Но здесь я совсем ничего этого не слышу». Радзутана и Танто переглянулись. «Ты ощущаешь присутствие зла?» — осторожно поинтересовался ученый. «Нет. Скорее уж, похоже, что боги из страха или из уважения держатся поодаль от этих мест. Они как будто не хотят направлять нас, как если бы мы воистину были сами по себе». Оба собеседника Сатаари молчали, не знали, что на это сказать. Наконец шаманка тряхнула головой, словно бы сбрасывая некий невидимый груз, и опустилась на колени. Основание стены, освещенное теперь факелом, оказалось не просто сделанным из голого камня. Танту и Радзутана тоже склонились, чтобы повнимательнее его осмотреть. Внизу, вдоль стен зала, повсюду были закреплены полосы тонкого, как пленка, материала. Он напомнил Радзутане гибкий, почти прозрачный пергамент, который Адь-Улик и Сатаари использовали для голосовых картин во время праздника зимы. Но вместо буйства цветов и прихотливых узоров, запечатлевающих движения танцовщиц и издаваемую барабанами музыку, эти полосы покрывал однотонный слой матовой дымчато-серой краски. По этому безликому фону шла одинокая тонкая бороздка, похожая на русло неспешной реки, что несет свои воды по пустынной равнине, или на след заплутавшего путника, пересекающего нетронутое море травы. Это абстрактное изображение казалось одновременно бессмысленным и полным значения. «Что это за материал?» — осведомился Радзутана с благоговением. «Очень похоже на бумагу». «Это оболочка желудка гринофина», — пояснила Сатаари каким-то отстраненным тоном. «Она очень тонкая, но прочная. Если правильно ее обработать, выдерживает многие поколения зим». Заинтригованный Танта ткнул в картину пальцем. «Нет!» — выкрикнул Радзутана, и Танта отпрянул. Но было поздно. Палец мальчика уже коснулся полосы, ученый поморщился, опасаясь, что хрупкие линии окажутся повреждены. Но они сохранились. Слой прозрачного лака покрывал изображение и защищал его от воздействия стихии, в точности как клей, который использовала Адь Улик для сохранения голосовых картин. «Это духовный портрет», — вымолвила Сатаари сдавленным голосом. «Может, в этой погребальной камере их несколько», — добавила она, бросив взгляд на скелеты. «Мне никогда не доводилось видеть такого старинного, но, полагаю, прежде все делалось точно так же. Эти портреты снимают с великих воинов прямо перед смертью, с целью поймать дыхание жизни, запечатлеть поток их духа». «Поймать дыхание жизни? Запечатлеть поток духа? Но каким же образом?» — заинтересовался Радзутана. «Подобно голосовым картинам?» Сатаари покачала головой. «Таинства наши могут быть показаны только детям Афир». «Но я, Агон, я почитаю наших богов и боюсь их», — заявил Танто. Сатаари ласково посмотрела на мальчика. «При всей своей храбрости, милый, ты пока еще не воин. Только пролив первую кровь, ты будешь посвящен в самые сокровенные из таинств. Не тревожьте эти священные портреты. Смотрите, но не трогайте». «А истории, рассказанные на этих картинах, согласуются с известным тебе преданием?» — спросил Радзутана. «Здесь по-прежнему слишком тихо», — ответила Сатаари после долгой паузы. Выражение лица у нее было встревоженное, как если бы она не вполне могла поверить в некое видение, доступное только ее глазам. Радзутана не понимал странного поведения шаманки. Он был готов побиться об заклад, что две тщательно выписанные фигуры на рисунках — это изображение тех самых людей, которые покоятся в этом зале и запечатлены на духовных портретах. Если исходить из рассказанной Сатаари легенды, это и были надменные вожди пятой эпохи, прогневавшие богов своей гордыней и греховной жизнью, воплотившие в себе все те пороки, которые так осуждали современные агоны. Однако вместо того, чтобы выказывать презрение и недовольство, Сатаари держится по отношению к ним весьма почтительно, даже благоговейно и, судя по всему, готова их защищать. Похоже, на самом деле шаманке известно гораздо больше, чем она желает признать. «Мы с Танто осмотримся тут немного», — сказал Радзутана и зажег еще один факел от факела Сатаари. Оставив женщину в задумчивости созерцать следующий духовный портрет, мальчик и ученый вернулись к центральному помосту, на котором покоились два скелета. Радзутана вставил факел в дыру на конце помоста. Не будучи человеком религиозным, он, тем не менее, шепотом вознес молитву богам Дара и Гонде, попросив их даровать покой душам усопших. Оба скелета принадлежали людям высоким и крепко сложенным. Следы заживших переломов на их костях говорили о жизни, полной насилия. Пока Танто разглядывал лежавшее на каменном помосте оружие, не желая распрощаться с мечтой обнаружить некое могучее магическое средство, Радзутана опустился на четвереньки, исследуя кувшины из обожженной глины, стоящие перед платформой. Из того, который Танто разбил раньше, высыпались семена, и ученый радостно хмыкнул. Будучи возделывателем, Радзутана питал куда больше интерес к семенам, нежели к загадочным духовным портретам, что бы это ни означало. В прежние времена, когда они еще жили в Кирии, он пытался одомашнить и облагородить некоторые виды туземных клубней дикорастущих зерновых, но, увы, без особого успеха. Поселение в долине полностью зависело от привезенных из Дара зерен, Без них ничего бы не получилось. Но обитатели этого города курганов некогда практиковали земледелие и наверняка вывели культуры, хорошо подходящие к местным условиям. Поскольку сейчас у Радзутаны не было времени тщательно изучить найденные в погребальном зале семена, он просто сгреб как можно больше разновидностей оных и сыпал все в висящий на поясе кошель. «Кажется, я что-то нашел!» — раздался возбужденный крик Танто. Радзутана поднялся. «Что именно?» Мальчик указал на каменные костяные орудия. «Посмотри на их расположение! Как эти двое могли до них дотянуться?» Ученый понял, что имеет в виду Танто. Все инструменты — клинья, молотки, костыли, ножи с прямыми и кривыми лезвиями — были относительно короткими. Но вместо того, чтобы положить их возле рук усопших, чтобы те могли с легкостью воспользоваться ими в загробной жизни, если, конечно, намерение соплеменников действительно было таким, оружие находилось у них в ногах, вне пределов досягаемости. «И лежали инструменты не так», — пробормотал Танто. «Что ты имеешь в виду?» «Даже и не знаю, как объяснить». Танто смутился. «До вашего прихода я обследовал эти орудия в темноте, и они выглядели иначе. Их передвинули». «Но сие невозможно», — возразил Радзутана. «Мы с Атаари ни к чему не прикасались». «Я знаю, что говорю. Они передвинулись». Танто сжал кулаки. «Возможно, это из-за света. Призраки ведь не любят свет, да?» Хотя Радзутана всегда гордился своей принадлежностью к поборникам разума и посмеивался над суевериями, однако сейчас, когда ученый находился в погребальной камере, рядом с двумя скелетами, слушая рассказ мальчика о том, как оружие покойников переместилось само по себе, по спине у него забегали мурашки. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и осторожно промолвил. «Я вовсе не утверждаю, что ты не прав, но давай проверим твою теорию, ладно?» «Взвешивай рыбу», — произнес Танто, немного успокоившись. Радзутана улыбнулся. Юный Пэк Ютааса, скорее всего, и не догадывается, что частенько говорит как мать. Ученый взял факел, отошел подальше и, поместив его за большое каменное изваяние спящего быка, вернулся обратно. Постепенно глаза Радзутана и Танто привыкли к темноте, и на каменном помосте, словно рыбы из глубины моря, появились светящиеся точки. Но помимо этого ничего не происходило. «Вот!» — вскричал Танто. «Именно это я и видел!» Слабые люминесцентные линии проступили на каменной платформе, соединив орудия с руками скелетов призрачными рукоятками. «Это волшебство!» — сказал мальчик. «Вот как они действовали оружием при помощи невидимых рукоятей!» Радзутана снова взял факел и стал тщательно осматривать платформу, едва ли не упираясь носом в камень. Теперь, хорошо представляя, что искать, он с легкостью заметил на поверхности слабые темные линии, совпадающие с очертаниями светящихся в темноте рукоятей. Ему вспомнились горящие глаза животных и людей на рисунках. «Мне кажется, я знаю, в чем тут дело», — объявил ученый. Он объяснил Танто, что костяные каменные орудия — были, скорее всего, прикреплены к рукоятям, сделанным из недолговечного материала, такого как дерево. Со временем рукоятки сгнили, оставив лишь следы на камне. Однако следы эти представляли собой идеальную среду обитания для населяющих внутренности кургана люминесцентных грибов. Так и возникла иллюзия призрачных рукоятей. Выслушав подобное толкование, мальчик явно приуныл. «Но мне сдается, ты обнаружил кое-что более интересное», — продолжил Радзутана. «Если вообразить эти орудия с прикрепленными к ним длинными ручками, то получится и не оружие вовсе, а сельскохозяйственные инструменты». Танто и сам уже видел, что его старший товарищ прав. Стоило мысленно добавить к этим предметам вооружение, рукояти, как они превращались в грабли, заступы, лопаты и прочие орудия труда, при помощи которых его мама и другие дара возделывали поля в долине Кири. Мальчик постарался представить этих двух великих вождей пятой эпохи, работающими в полях. Опустив взгляд на пальцы ближайшего из скелетов, Танто вообразил, как они обхватывают ручку мотыги вместо изрыгающей гром боевой дубины. Перемена показалась ему такой разительной, что уголки его губ приподнялись в улыбке. Внезапно он застыл. «Пальцы!» Мальчик дернул Радзутану за руку и указал на скелеты. Ученый какое-то время смотрел, не понимая, о чем речь, а потом глаза у него тоже расширились от изумления. Для уверенности они еще раз вместе пересчитали пальцы скелета. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пальцев было по 6 на каждой руке. Оба в ошеломлении переглянулись, а потом подбежали ко второму скелету и стали считать у него пальцы на ноге. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По 6 на каждой ноге. Танто и Радзутана бросились к Сатаари, по-прежнему в безмолвии разглядывающей россыпь на южной стене. При свете факела они пересчитали пальцы на сложенных руках у высокого мужчины на погребальных носилках в голове процессии. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У великого героя Кикисава было по 6 пальцев на каждой руке, что давало ему силу 10 медведей. У великой героини Афир было по 6 пальцев на каждой ноге, что делало ее выносливой, словно 10 муфлонов. «Стало быть, Афир и Кикисаву морали в грязи руки и ноги», — пробормотала шаманка. Это казалось абсолютно невозможным, но орудия, которые были погребены вместе с ними, равно как семена, найденные близ каменной платформы, и росписи на стенах зала, свидетельствовали о невероятной правде. Героическая пара не была безвинно изгнана из рая. Напротив, эти двое были в ответе за те самые действия, по крайней мере отчасти, что как раз и навлекли гнев богов. Люди, которые возвели эти курганы и обрабатывали поля, были предками Агонов и Льюку. Они изготавливали такие же духовные портреты, почитали тех же богов и рассказывали многие из тех же самых легенд. «Все древние мифы правдивы», — прошептала Сатаари. «Но мы неверно понимали их». Танты и Радзутана не перебивали ее, хотя у них возникло множество вопросов, которые хотелось задать. Какую жизнь вели люди, построившие эти курганы? Какие события могли обратить роскошный рай, изображенный на ранних рисунках, в этот город призраков? Почему Кикисава расстался с Афир, чтобы встретиться с ней после смерти? «Как ты думаешь, что тут произошло?» — спросил, наконец, Радзутана. Сатаари покачала головой. «Боги по-прежнему молчат». «Может, нам стоит самим во всем разобраться?» Ясно было одно. Афир и Кикисава прилагали все силы, чтобы сохранить свой образ жизни. Если, действуя так, они порабощали землю, то не сожалели об этом до самого конца. Хотя Танто и не добыл волшебное оружие, он заслужил восхищение всех детей в лагере. Ведь ни один воин, ни в одной из легенд не смог войти в город призраков и вернуться оттуда живым. «Ты такой же храбрый, как твой отец Пэкью», — на полном серьезе заявил Налу. Танто покраснел и пробормотал слова благодарности. В последующие месяцы Танто развлекал отряд рассказами о своих приключениях. Обладая от рождения талантом сказителя, он выдавал историю помаленьку, сохраняя интригу и всячески приукрашивая события. Каждый вечер заканчивался настойчивыми просьбами детей рассказать еще чуть-чуть, ну, хоть про еще один курганчик. Однако Танто лишь загадочно улыбался и качал головой. «Приходите завтра вечером». Пережитый опыт также сблизил Сатаари и Радзутану. Когда ученый предложил посадить некоторые из добытых в великом кургане семян, шаманка не стала возражать. Напротив, она даже вместе с ним копала растительные канавы и орудовала лопатой и мотыгой, которые Радзутана изготовил по образцу увиденных в погребальной камере. Если уж сама Афир столь высоко ценила земледелие, что предпочла упокоиться вместе с сельскохозяйственными инструментами, а не с орудиями войны, то, может, идея выкапывать еду из земли и не лишена смысла, рассудила Сатаари. Когда побеги взошли и начали буйно разрастаться, Радзутана стал задумываться о том, как собирать и хранить урожай, и в конечном итоге, как употреблять его в пищу. Он экспериментировал с различными рецептами, позволяющими в наибольшей степени раскрыть вкус и питательность этих незнакомых клубней и зерен. К удивлению и радости ученого, Сатаари и дети охотно подключились к его опытам. Подчас, когда лагерь буквально гудел, поскольку, как все живо обсуждали, как лучше жарить или варить, каким должен быть огонь и какие следует добавлять специи, Радзутана улыбался и качал головой, представляя, что неким загадочным образом перенесся в кухню одного из крупнейших ресторанов Дара. В следующую зиму никто не умрет от голода.